На диване, обтянутом белой кожей, сидела еще одна блондинка в яркой малиновой кофточке и просматривала журнал. В камине весело потрескивали поленья. На маленьком столике выпивка, закуска. Сивый прошел и сел на низенький пуфик рядом с огнем, взял со стола нож и нанес толстый слой красной икры на маленький кусочек белого хлеба. «Слабо вам, девчонки, курицу забацать?» — спросил он с набитым ртом. Любительница журналов наморщила нос, а вот подруга Сивова утвердительно кивнула. «Вот вы бы ее...» — высокая красавица провела себя ладонью у горла. Сивый посмотрел на напарника, и они ухмыльнулись друг к другу. Витек тем временем разглядывал стоящий в углу комнаты на полу огромный музыкальный центр. Сердце его остановилось. Такого он не видел никогда. «Панасоник! Колонки выше его! Какой дизайн! Чего это там еще такое?» Чего это там такое, выяснить он не успел. «Давай курицу сюда!» — скомандовал Сивобородый. Фрол очнулся. «А, конечно, держите, посмотрите, какая!» — воскликнул солдатик и стремительно открыл мешок. Птица тут же сиганула с рук на пол и стала квахтать, ища какую-нибудь щель, чтобы удрать. «Дверь! Дверь!» — закричала Леночка. Она пихнула в спину крепкого дядьку с золотой цепью. Кое-как смогла расчистить для себя свободное пространство и успела захлопнуть двойные створки дверей перед самым клювом курицы, которая, увидев щель, устремилась было к свободе. Мужик не ожидал напора сзади и неуклюже повалился на Витька, стоящего уже на четвереньках, с вытянутыми в сторону птицы руками. Тело килограммов под 80 перелетело через круглую спину солдатика, прокручиваясь в воздухе так, как вертятся нападающие в хоккее, перелетая через умело подставленный защитником корпус. В воздухе мелькнули массивные ноги. Пятки в дорогих ботинках синхронно влетели в две тарелки с салатами. Снеть брызнула в стороны. Стоящие рядом с тарелками высокие стаканы полетели на пол. Раздался грохот мощного удара и звон бьющейся посуды. Сидящая на диванчике девица взвизгнула и вскочила. Сивый вспомнил про мать. Валетов выпрямился. Гимнаст с золотым хомутом негромко взвыл, а потом запыхтел и стал, постановая, подниматься. Сивый продолжал сидеть на пуфике. Указательным и средним пальцами правой руки он провел по глазу, собрал салат и затем отправил кашицу в рот. «Мне досталось немного свеклы с майонезом», — мрачно пробубнил Сивый. «Я ее сейчас поймаю», — вяло предложил Валетов. «Не надо!» Сивый поджал губы, провел рукой по бороде, что, вероятно, помогло сосредоточиться, и, растопырив клешни, пошел в угол, где за музыкальным центром укрылась птица. «Я сам все сделаю». Хозяин дома на полусогнутых приближался к птице, оттопырив раскормленную задницу. Фрол вытер испарину. Стало жарко не только от огня. Интересно, как там у Витька дела? Курица затаилась. Она красивая, рыженькая. Начала оживать после происшествия одна из девиц. «Тихо!» — потребовал охотник и приблизился еще на шаг. Вой сигнализации взорвал тишину. Птица взмахнула крыльями и вспорхнула на широкий подоконник. Борода тут же рванулся за ней и влетел кочаном в стекло, пиная ногой в панель управления со множеством кнопок. «Ой, ла-ла-ли-ла, ой, ла-ла-ли-ла!» Голос Надежды Хадышевой ворвался в дом. Курица успешно увернулась. Под русские народные напевы раздался звон падающих на пол осколков и вой Сивова. «Убью!» Осторожно вынув голову из разбитого окна, он повернулся. Женщины ахнули. Со лба текла кровь. Сигнализация продолжала завывать на разные лады. Гимнаст, бряцая золотом, ломанулся к тачкам. Фрол мысленно попрощался с жизнью, подставляясь под гоблина. Отлетел он в сторону удачно, его развернуло, и он схватился двумя руками за прелести подружки хозяина. Чуть не повис на этих мягких образованиях, не падать же в самом деле. От неожиданности девица замерла, вытаращив на Валетова глаза, и стала хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. На пороге крепко обернулся. — Перестань лапать наших женщин! Фрол неохотно убрал руки. Витек вздрогнул. Он ожидал, что сирена взвоет, но чтобы так громко! Рванув крюком капот вверх, Витя услышал, как заскрежетал запор. Крышка поддалась только с третьего раза. Секунды таяли. Держа фонарь в зубах, он быстро отыскал провода, идущие к несмолкающей сирене. Острым ножом снял внешнюю оболочку, вытянул наружу одну из двух жил. Из кармана армейских штанов достал коробочку с двумя проводками, на концах которых были специальные крокодилы. Для того, чтобы подсоединиться к проводу, не надо было тратить время на удаление изоляции. Просто дави, и острые ножи, служащие одновременно и контактными, мгновенно заголят на небольшом участке провод. Вдавив в жилу два крокодила на расстоянии 5 сантиметров друг от друга, Витя перерезал ее между зажимами, пустив ток по обходному пути через коробочку, внутренности которой были его гордостью. «Успел!» — звенело в мозгу от непрекращающегося электрического визга. Капот вернулся на место. Присев за машину, он взглянул в сторону дома и увидел, как к нему несется бандит. Темно-то темно, но света, горящего над крыльцом плафона, вполне достаточно, чтобы его заметить. Сейчас между ним и мужиком только корпус БМВ. Куда? Убежать он не успевает. Распластавшись на бетонной площадке, Резинкин юркнул под машину и замер, затаив дыхание. Тяжелые шаги быстро приближались. Мужские ноги стоят около иномарки с орущей сигнализацией. Отчего он медлит? Не выключает. Немного постояв, мужик, наконец, отрубил завывание. Обошел вокруг машины, прочистил ноздри двумя потоками воздуха и смачно крякнул. С машиной все было нормально. Открыв дверцу, он сел за руль и на всякий случай осмотрел салон. — Аптечку возьми! — раздался из дома женский голос. Машина просела, и Витек, зазевавшись, получил по голове. В глазах заребило. Очень-очень захотелось поскулить. Мужик снова вышел, открыл заднюю дверцу, наверное, забрал аптечку. Запер БМВ и с медицинским чемоданчиком пошел в дом, не забыв снова включить сигнализацию. Только теперь он мог бы и не делать этого. Бесполезно. В работоспособности своего устройства Витек не сомневался. Проверено.